Шаг номер один. Поймите, в чем суть эффективного делегирования и как вы можете справляться с ним лучше. So what is delegation really? Так что такое делегирование? It's simply getting tasks done through someone else. На самом деле, это когда ваши задания выполняют другие люди. Notice delegation deals with tasks. Поймите, мы говорим о заданиях. But that doesn't say what priority those tasks have. В моем определении нет ни слова о приоритетах. Nor that you are the best person to do them. И ни слова о том, что именно вы единственный человек, который может выполнить эти задания. Effective delegation actually starts long before the delegation itself. Эффективное делегирование начинается задолго до того, как вы решите что-то кому-то поручить. It starts with one, defining your goals. Для начала мы должны определить свои цели. Two, prioritizing those goals. Второе, проранжировать эти цели. Three, determining the tasks required to reach each goal. Третье. Мы должны определить, какие задания нужно выполнить для того, чтобы достичь этих целей. Four. Determining which tasks you must do and which are better assigned to other people. Четвертое. Определить, какие задания вы должны сделать сами, а какие можете поручить другим. Now you're ready to delegate those tasks to those people in such a way... Теперь вы готовы поручить эти задания другим людям вот как. All the tasks get accomplished. Для того, чтобы все задания были выполнены правильно. And the final result is greater efficiency. И финальный результат был более эффективным. A greater number of goals are attained. Вы бы достигли большего количества целей. Than if you had not delegated. И все это будет в лучшем качестве, чем если бы вы никому это не поручили. So, if you then oversee the process, если вы будете наблюдать за процессом, effectively handling the problems as they arise, эффективно будете решать проблемы, когда они возникают, and at the end, appropriately rewarding those involved, и в конце будете награждать тех, кто был вовлечен в выполнение задания, that's effective delegation. Именно это станет эффективным делегированием. And effective delegation is important in many contexts. Эффективное делегирование важно в очень многих контекстах. At home, дома, in your business, в бизнесе, in the government, в правительстве, military, в вооруженных силах, schools, в школах, clubs, в клубах, sports, в спорте, personal life, в личной жизни. And I believe effective delegation is something more. Я также верю, что эффективное делегирование – это что-то большее. Effective delegation starts with the willingness to give up something you consider important and let someone else do it. Эффективное делегирование – это когда вы решаетесь отдать важные задания другому человеку. So that you can do the vital tasks only you can do. Чтобы вы выполняли те задания, которые только вы можете сделать. As we've suggested, this may be hard for you right now. Мы уже предположили, что сейчас вам нелегко это признать. But it does become easier. Но со временем станет проще. When you learn what delegation is, когда вы узнаете, что такое делегирование, and when you develop good delegation habits, и когда вы приобретете привычки правильного делегирования. And I have another secret for you. У меня есть еще один секрет для вас. If you are alive, living in modern society, если вы живете в современном обществе, you are already delegating rather well. Вы уже очень хорошо научились делегировать. What do I mean? Что я имею в виду? You have a long history of successful delegation. У вас долгая история успешного делегирования. You delegated to your mother to birth you. Вы поручили своей маме родить вас. You delegated to your parents to raise you. Вы поручили своим родителям вырастить вас. And to your teachers to educate you. Вы поручили своим учителям воспитать вас. You delegated to the government to set up the streets. Вы поручили правительству строить улицы. And the plumbing system. И водопровод. And the electrical systems in your city. И электрические системы в вашем городе. You delegated to someone to build your house. Вы поручили кому-то построить ваш дом, grow your food, вырастить вашу еду, construct your car, сконструировать вашу машину, and refine the gas for your car, и выделить из нефти бензин для вашей машины. All these things were and still are quite important to you. Все эти вещи были и остаются очень важными для вас. But look how you're willing to let other people do them for you. Но только посмотрите, с каким удовольствием вы отдаете их другим людям. So why not delegate some more? Так почему бы не поручить что-то еще? Why do you think you can't delegate more? Почему вы думаете, что вы не можете никому ничего делегировать? Why must you do so much yourself? Почему вы должны столько делать самому? Focus for a moment on a task that you're refusing to delegate. Сконцентрируйтесь на задании, которое вы отказываетесь кому-то поручить. Why are you refusing? Почему вы отказываетесь? Probably because of two things. Возможно, по двум причинам. One, you've already committed to someone or to yourself to do that task. Первое, вы уже пообещали кому-либо или самому себе, что выполните задание сами. Or two, you believe that of the people immediately available, или второе, вы верите, что среди людей, окружающих вас в данный момент, only you are qualified to do this task right. Нет подходящего человека, только вы можете сделать это задание правильно. Both of those may be wrong. Возможно, и то, и другое неверно. Just because you've committed, то, что вы пообещали, doesn't mean you can't go back and renegotiate your commitment. Не означает, что вы не можете вернуться и изменить свое обещание. Just because you can't find anyone available to help, и то, что вы не можете никого найти, doesn't mean there aren't people available. Не означает, что никого действительно нет. When you look, вы просто не искали. Maybe you fooled yourself. Возможно, вы обманываете себя. You think this task is so unique. Вы думаете, что это задание настолько уникально? Or you're so skilled. Или вы единственный, кто обладает достаточными навыками? Only you can do it right. Для того, чтобы сделать это задание правильно. Maybe your self-worth is tied up in this task. Возможно, ваше восприятие собственной ценности связано с этим заданием. Otherwise, why is it so important to you? Потому что иначе, почему это так важно для вас? Why not give it to someone else? Почему бы не поручить это кому-то еще? Many of us define our value by the work we do. Очень многие определяют собственную ценность за счет работы, которую делают. If we don't do that work, we have less value. Если мы не выполним это задание, мы считаем, что обладаем меньшей ценностью. We're less important and probably less loved. А значит, мы менее важны и, возможно, менее любимы. I'm asking you to evaluate, why do you hold on to that task? Я прошу вас понять, почему вы не хотите передавать это задание никому другому. This is one of the critical skills in learning how to delegate well. Это один из очень важных навыков, необходимых для эффективного делегирования. We'll get back to that shortly. Об этом мы поговорим чуть позже. But as I said, there's hope for you. Но я уже говорил, надежда есть. Because not even the best managers, the best directors, not even the president. Потому что не лучшие менеджеры, не лучшие директора и даже не президент. Nobody delegates well enough. Никто не умеет достаточно хорошо делегировать. Everyone can benefit from more effective delegation. Все могут получить выгоды от эффективного делегирования. You know, I remember this thought came to me years ago while in business school. Я помню, что эта мысль пришла ко мне, когда я был в бизнес-школе много лет назад. One Sunday, as I was attending church, в одно из воскресений после церкви, I looked up and said, "You know, probably the only perfect delegator is God himself." Я подумал, что единственный, кто умеет эффективно делегировать, это сам Господь Бог. He's the CEO of the universe. Потому что он исполнительный директор вселенной. Maybe I was a bit disrespectful to think of God in that context. Возможно, это было небольшим богохульством. But there's some truth to this. Но в этом есть некоторая правда, не так ли? I said to myself, well, he runs the whole universe. Я сказал, он управляет всей вселенной. And how does he do it? Как у него это получается? Obviously, by delegation. Конечно, через делегирование. I'd read of the angels and the hosts of heaven. What were they doing? Я читал про ангелов и архангелов. Чем они занимаются на небесах? I was told they were following God's commands. Мне сказали, что они следуют просьбам и приказам Господа. And as I thought about it, I realized. И когда я подумал, я понял. You know, God shows up very seldom in the scriptures to do anything himself. Вы знаете, в Священном Писании Господь очень редко что-то делает сам. Let there be light. And there was light. That's about all he got. Да будет свет, и был свет. Вот, собственно, и все. He appears personally only a few other places. Лично он появляется только в очень небольшом количестве стихов. While the rest of the time he sends heavenly messengers. А в остальных случаях он посылает небесных посланников. Or calls prophets. Или зовет пророков. Or ministers. Священников. Guides them by inspiration. И вдохновляет их. They do the rest. А они делают все остальное. That's good delegation. Это отличное делегирование. I finished this thought by concluding. И я пришел вот к какому выводу. I guess until we are running the whole universe like God, я подумал, что пока мы не управляем всей вселенной как Господь Бог, there's probably something more we can learn. Наверное, нам есть чему поучиться. About delegation. И узнать кое-что новое о делегировании. But let's get back to more practical examples. Ну давайте вернемся к практическим примерам. As I said, nobody delegates perfectly. Как я уже и говорил, никто не умеет делегировать идеально. Nor delegates enough. Или не делегирует достаточно. So don't feel so bad if you're having trouble. Поэтому не чувствуйте себя расстроенным, если у вас с этим неприятности. There are 100 places to delegate that we don't see. Существует сотня заданий, которые можно делегировать, которые мы не видим. There are 100 opportunities to delegate that we overlook. Существует сотни возможностей делегировать, на которые мы не обращаем внимания. Most of us are so focused on our current tasks. Большинство из нас настолько сконцентрированы на своих заданиях, which means so much to us, которые для нас так важны, that we don't see how to get them done right without doing them ourselves. Что мы даже не видим, как можно сделать их правильно, не делая их самому. The key point is here. Основная мысль вот в чем. Realize that more effective delegation is possible. Поймите, делегировать эффективнее возможно. If you open yourself to that possibility. Если вы откроете глаза и увидите все возможности. And recognize the delegation opportunity. И осознаете, что